В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 985-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Многих, а может даже и большинство радиослушателей интересует, а что же происходит в студии той радиостанции, которую они сейчас слушают. Как выглядит обладатель голоса, который доносится из динамика. Современные технологии позволили любопытному радиослушателю заглянуть по ту сторону микрофона. Уже на протяжении последних нескольких лет целый ряд радиостанций транслирует в интернет изображения с веб-камер, которые установлены непосредственно в эфирной студии. Но все это было как-то не очень серьезно. Качество изображения очень низкое, положение веб-камеры стационарное. На радиостанции «Маяк» решили провести еще одну теперь уже видеореволюцию. Об этом со ссылкой на Вести.ру сообщает информационное агентство ОНР.ру. На прошедшей неделе на сайте www.radiomayak.ru началась видеотрансляция прямого радиоэфира станции. И не через веб-камеру, как это было раньше, а при помощи четырех профессиональных видеокамер, управлять которыми будет режиссер. Такого, как пишет информагентство, в России не было еще ни у кого. Теперь со всей полнотой ответственности можно сказать, что «Маяк» приступает к полноценному профессиональному телевизионному вещанию в интернете. Вот как описывает детали работы нового проекта главный продюсер «Маяка» Гия Саралидзе. Цитата. «Камеры будут наезжать, отъезжать, брать общие планы, крупные планы гостей и так далее. Там будет прекрасный звук. По специальному кабелю из нашей студии он передается в аппаратную. Потом уже сигнал в очень хорошем качестве идет на сайт. Людям интересно увидеть тех людей, которые приходят, какая мимика у гостя, что он показывает. Сейчас такая возможность появилась». Конец цитаты. Ведущие «Маяка» новацию оценивают по-разному. И, на мой взгляд, вполне справедливо. Более того, мне кажется, что это новшество окончательно лишает радио лишь ему присущей черты интимного, доверительного и искреннего общения со слушателем, даже какой-то магии. Первую неделю видеосервис будет работать в тестовом режиме, то есть на отдельных программах, а затем видеовещание планируется запустить на полную с 7 утра и до 3 часов ночи по московскому времени. Ну а для настоящих любителей радио приведу список средневолновых частот радиостанции «Маяк». В Амурской области работают частоты 207, 549, 603 и 1071 кГц, в Архангельской 1206 кГц, в Астраханской 576 кГц, в Брянской области частоты 1134 и 1449 кГц, в Волгоградской области 810, в Воронежской 774, в Дагестане 918 кГц, в Калининградской области 549 и 1143 кГц, на Камчатке 576 кГц, в Карачаево-Черкесии 1251 кГц, в Карелии 612 кГц, в Коми 549, в Курганской области 918, в Магаданской области 549, в Москве и Московской области 198 кГц, в Мурманской области 1134, 1449 и 1521 кГц, в Приморском крае 549, в Ростовской области такая же частота, в Сахалинской области 720 и 1548 кГц, в Свердловской области 810 и 1305 кГц, в Северной Осетии 594, в Ставропольском крае 1251, в Тюменской области 891 кГц, в Хабаровском крае 576 и 666 кГц, в Ханты-Мансийском автономном округе 594 и в Челябинской области 990 кГц. Станция также располагает обширной сетью УКВ-передатчиков по всей стране. Управление по вещанию Израиля установило 4 передатчика на территории поселения на западном берегу реки Иордан, на которых существовали сложности с приемом программ IBA. Нескольких поселений Маалех Адумим, Бейт Эль, Кирьят Арба и Маалех Эфраим проблемы с приемом программ существовали десятилетиями. Прием либо отсутствовал совсем, либо был возможен частично. Водители на дорогах в этих поселениях часто были вынуждены слушать программы палестинского радио, не имея возможности принять сигнал из Израиля. Передатчики были установлены для трансляции программ Решет Бет на частоте 95,2 МГц, Решет Гимель 95 десяток, Решет Марешет, религиозная сеть 105,2, и Решет Далет, арабская сеть на частоте 93,7 МГц. Об этом Media Network Weblog рассказал Энди Сеннет. Комментируя это сообщение, пользователь блога Ричард Херни оставил весьма интересный комментарий, в котором говорится, что эти израильские поселения находятся на палестинской земле и являются незаконными с точки зрения международного законодательства. Также полагаю, пишет Ричард, что и данные трансляции с точки зрения международного законодательства находятся под вопросом. Конец цитаты. Других сообщений на эту тему пока не было. من صوت إسرائيل نشرة الأخبار رشد بيت של كل إسرائيل كل החדשות لكل إسرائيل יש מורשת אחת رشد מורשת كل إسرائيل מורשת رشد מורשת מורשת. Тот же источник сообщает, что новая станция The Disco Palace начала вещание в направлении Европы и Северной Америки в стандарте DRM. Как говорится в сообщении, станция ориентирована на лучшую диско-музыку всех времен. Не могу не обратить ваше внимание, коллеги, что это уже не первая из совершенно новых компаний, пробующих осваивать эфирное вещание в цифровом формате DRM. The Disco Palace базируется в Майами и принадлежит коммерческому партнерству Alec и EE. Вещание осуществляется бельгийским брокером TDP через передающие мощности французского оператора связи TDF. Текущее коротковолновое расписание выглядит так. Для Европы трансляции идут с 14 до 15, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 6015 кГц, мощность 60 кВт, азимут антенны 60 градусов. Для Северной Америки с 20 до 21 часа, вслед за собственным часовым вещанием TDP, частота 17 755 кГц, мощность 100 кВт, азимут антенны 311 градусов. Станцию можно также послушать в интернете, причем круглосуточно. Адрес сайта www.thediscopalace.com. Там же можно найти все остальные контактные детали, включая почтовый адрес и телефон редакции, а также подробное расписание программ на каждый день и плейлист станции, каждую песню в котором, впрочем, предлагается купить. Южная Америка становится частью света, где президенты страны – большие любители радио. Вслед за венесуэльским президентом Чавесом о своих пристрастиях к радиовещанию заявил и избранный президент Уругвая Хосе Мухика. Об этом московский информационный DX-бюллетень написал со ссылкой на портал latindex.ru. Справедливости ради, надо сказать, что и до своего избрания главой государства Хосе Мухика имел свою программу на радио. И после вступления в должность он решил продолжить ведение своей нынешней аналитической радиопрограммы. Об этом сообщили в Монтевидео на радиостанции М24, где, собственно, и транслируется эта программа. Новый статус ведущего приведет к ряду изменений в этой 30-минутной радиопередаче. Во-первых, она сменит свое нынешнее название «Говоря на юг» на «Говорит президент». Кроме того, она перестанет быть ежедневной. В администрации М24 уточнили, что с марта эта программа будет выходить 2-3 раза в неделю. В настоящее время Хосе Пепе Мухика ежедневно анализирует в прямом эфире радиостанции наиболее важные для Уругвая темы. После смены формата, в те дни, когда президент не сможет появляться на радио, у микрофона его будет подменять жена, сенатор Лусия Тополанский, или же один из ближайших соратников, сенатор Эдуардо Бономи. Господин Бономи, считающийся правой рукой избранного президента Уругвая, с 1 марта стал министром внутренних дел этой Южноамериканской республики, а затем также возглавит администрацию главы государства. Все желающие услышать эти передачи могут воспользоваться интернет-вещанием станции по адресу www.m24.com.uy. К сожалению, в эфире станция вещает только через сеть FM-передатчиков и один маломощный средневолновый передатчик на частоте 1200 кГц. Soñemos en la radio, el reparador de sueños. En M24, el reparador de sueños. Y И в заключение опять о новых и беспроводных технологиях. На сей раз в самом, как говорится, неожиданном месте. Недавно китайской компанией Haier был представлен первый в мире беспроводной телевизор высокого разрешения. Об этом электронный журнал TV Digest пишет со ссылкой на RBK Daily. Был презентован не просто телевизор, а целая система, включающая помимо самого приемника еще и короб с технологической начинкой. Инновация состоит в том, что беспроводным способом подается все – и телевизионный сигнал, и электричество. Отдельно стоящий цифровой интерфейс передает на телевизионную панель на частоте 5 ГГц несжатый видеосигнал высокой четкости. Скорость прохождения контента – 3 гигабита в секунду. Максимальная дальность передачи сигнала достигает 30 метров. Диагональ жидкокристаллической панели 32 дюйма. Беспроводная передача энергии обеспечивается при помощи двух резонансных устройств, работающих на той же частоте. Правда, здесь дальность не ахти какая. Оптимальное расстояние между телевизором и источником энергии для передачи электричества мощностью 100 Вт не должно превышать 1 метра. Авторы статьи задаются резонным вопросом, насколько электромагнитные волны довольно большой интенсивности будут безопасны для людей. Меня в свое время впечатлил небольшой, если можно так сказать, эксперимент. Когда в первый раз в юности я увидел профессиональный передатчик, работавший с мощностью, по-моему, кстати, тоже 100 Вт, один из проводивших его тестирование поднес к антенне неоновую лампочку, и уже на расстоянии нескольких сантиметров от антенного провода лампочка начала светиться. Радиолюбители, конечно, вряд ли этому удивятся. Кстати, у меня возникает и другой вопрос по поводу нового устройства. А зачем все это нужно? И это все у нас на сегодня. Если у вас есть интересная информация, которую вы хотели бы поделиться со всеми нашими слушателями, пожалуйста, пишите. Наш адрес: Клуб DX, Русская служба, Голос России, улица Пятницкая, дом 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронный адрес: letters@ruvr.ru или postru@ruvr.ru. С вами прощаются режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».